Матерь Агни-йоги. При полной отдаче себя, свое заменяется нашим. А мир наш велик, включает часть мира владыки. И тогда происходит действительное расширение сознания. Потеря своей души, то есть своего маленького, ограниченного, временного личного мирка, и только потеря его может дать обретение мира большого, мира сверхличных возможностей. Каждый, освободившийся от эгоцентризма в какой бы то ни было форме, освобождает дух свой из личной тюрьмы и выходит на простор пространственного существования, пробивая тем скорлупу своей ауры, много их сидящих в темницах своих, не знающих света самоотверженности. Отдающий душу свою за други своя, ее расширяет, обретая новое сверхличное сознание. Каждый акт забвения себя есть благо. Думание о себе вредоносно. Освобождение в жизни сверхличной.